А что потом? Ничего особенного. Просто, небеса разверглись и сверху на землю обрушился ливень. Похоже, что небесная сантехника одновременно вышла из строя вся и разом. Я уже не бежал, не шел. Я тупо брел, еле-еле передвигая ноги с налипшей на них глинистой грязью. Да и брести порою приходилось уже не по дороге, а по руслу внезапно появившегося ручья, поток которого с каждой секундой становился все сильнее. Сколько времени прошло, я не знаю. Время тоже, похоже, смыло водой. Увидев издали вагонер, я непомерно обрадовался. И это придало мне силы. Последнюю стометровку я уже преодолевал, как спринтер, несмотря на общую промокшесть и усталость. Забраться в пещеру оказалось тем еще квестом. Мокрые камни стали скользкими, как лед. Пришлось очень постараться, чтобы не навернуться и не полететь кубарем вниз, туда, где ручей уже шумел, как горная река. Когда же я, наконец-то, заполз в пещеру, то остатки сил меня покинули. Я лежал на холодном каменном полу и тупо улыбался от того, что добрался до укрытия. Врать не буду, долго валялся, лежал бы и дольше, если бы не чертовы зубы, которые решили, что чечетка – это лучший танец на света, а морзянка – неплохой способ достучаться до моего мозга. Я замерз, летом, в августе. Бред, все ж не Северный полюс, и не Аймякон. Я там не был никогда, но говорят, что там еще холоднее, чем на разных других полюсах Земли. Негнущимися руками я стал снимать с себя одежду. Какая сволочь придумала все эти пуговицы и молнии, ведь их невозможно расстегнуть. Особенно, если тело сводит от холода, а вся одежда мокрая насквозь. Но все же, пока я раздевался, я хоть немного, но согрелся. Правильно говорили древние. Движение – жизнь. Стянув с себя прилипающее к телу мокрое белье, я наконец-то почувствовал себя свободным. Да, свободным, но только в придачу еще и замерзшим. Порывшись в сумках, я нашел сухую одежду и стал натягивать ее на себя. В животе заурчало, намекая на то, что с самого раннего утра во рту маковой росинки не было. Холод уже не так донимал меня, но на его место пробрался брат его, голод. Помнится, мы с Джеком брали вчера вечером что-то на завтрак, а завтрака у нас не случилось. Значит, это где-то должно быть. Перерыв все, я так ничего и не нашел. Глупая память, хотя я ее об этом и не просил, подсказала мне ответ. Мы всю еду убрали в мини-холодильник. Там, в номере, конечно же. Ну а с утра мы убегали. Никто же не догадался доставать из холодильника еду и воду, чтобы запихнуть в сумку и взять с собой. Что, и воды тоже нет? Слегка початая бутылка колы все же нашлась. Она была в машине, и ее никто нигде не забыл. Странно, но жажда особо не беспокоила. Похоже, что повышенная влажность воздуха этому была причиной. Но я все же отпил большой глоток коричневой сладковатой жидкости, чтобы хоть как-то обмануть пустой желудок, ну хотя бы на время. В голове шумело, усталость навалилась отовсюду и сразу. Хорошо, что я сидел на камнях. Если бы стоял, то наверняка бы упал. А падение с высоты собственного роста – это самая распространенная причина смерти от несчастного случая. Если, конечно, судить по милицейским протоколам на территории 1/6 части Суши. Я прилег, подложив под голову одну из сумок. Сон своими липкими лапами тут же потянул меня к себе. Веки казались тяжелыми и неподъемными. В голове крутились мысли о том, что неплохо бы было мокрую одежду развесить для просушки, предварительно отжав, но повесить негде. Тогда хотя бы разложить на камнях, ведь, валяясь в мокрой куче, они не просохнут до утра. Утро, а сейчас что? Вечер, ночь, который час, время, что такое время? Я заснул, провалившись, как в бездну. Черное ничто поглотило меня, хрен знает когда. Надеюсь, что все еще 1974 год. Если мне не изменяет память, то в США, штат Монтана. Вроде бы я был в небольшой пещерке, где-то в горах. Я не помню, каким было мое проваливание в этого глубокий и бесконечный сон без сновидения, но пробуждение было ужасным. Мне было так плохо, что я даже с трудом ощущал себя. Во рту сухо, как в пустыне, и ощущение, что кошки приходили туда гадить периодически, перерастало в стойкую уверенность, что именно так все и было. Мне было жарко и холодно одновременно. Тело трясло так, что я наконец-то понял, кто такой Колотун Бабай. Это он ко мне и пришел. Только странно, почему он приперся летом. Темно и душно. Кажется, что воздуха не хватает, чтобы вдохнуть его полной грудью. Где я? Там же, где и был. В какой-то маленькой пещерке. Где-то в горах Монтаны. А вот кто я, Это очень большой вопрос. Я себя ощущаю улиткой, которая растеклась по камням и никак не может собраться обратно в свою раковину. Кажется, что мои руки и ноги лишились всех костей и мышц, поскольку я не могу ими пошевелить. Сухие губы потрескались. Я пытаюсь облизать их языком, но этот сухой комок, что у меня во рту, мало напоминает то, что называют обычно языком. Я открыл глаза, потратив на это последние силы, но это не прибавило мне новой информации, поскольку я ничего не смог разглядеть. Я что, ослеп? Состояние, как в каком-то космическом вакууме. Ничего не вижу, ничего не слышу. Хотя в вакууме космоса я бы не смог дышать и умер бы от абсолютного холода в одно мгновение. Хотя и сейчас есть ощущение холода, но все же не абсолютного, как мне кажется. А дышать-то и правда нечем. Начинаю шевелиться. Это, хоть и с трудом, но удается. Я же улика. Поэтому ползу. Ползу по камням, ощупывая руками камни перед собой. О, чудо! Рука натыкается на что-то знакомое. Бутылка с колой. Там должно еще было хоть что-то остаться. Я же не все допил вчера. Вчера, или позавчера. Сколько времени я здесь? Как долго я спал? Я спал или просто валялся без сознания? Почему так горят щеки? И лоб тоже горит. И все лицо. Я пытаюсь открыть пробку. Но, кажется, для этого мне не хватит сил. Нет, удалось. Я пью отвратительно безвкусную и одновременно приторно-сладкую липкую жидкость. И понемногу начинаю приходить в себя. Голова трещит и грозит взорваться изнутри, такое ощущение, что кто-то или что-то пытается выдавить мои глаза наружу. Ну и хрен с ними. Я же все равно ничего ими не вижу. Или это просто вокруг так темно? Начинаю шарить руками. А, вот и сумка. Там где-то должен быть фонарик. Наверное, не в этой сумке, а где другая. Надо найти, надо. Силы внезапно закончились. Я сел, тяжело дыша, тупо пялись незрячими глазами куда-то во тьму. Безнадега и полное непонимание происходящего, кажется, проникло во все клеточки моего организма. Снова все завертелось и закрутилось, а меня, как в огромную воронку, снова увлекло и затянуло в какую-то непонятную черную пустоту. Глава 8. Полеты во сне и наяву. Когда? Еще не разобрался, но надеюсь, что все еще 1974 год. Где? Скорее всего, в США, штат Монтана. Очень похоже, что я по-прежнему нахожусь все еще в той же пещере, где я потерял сознание 31 августа 1974 года. Александр Тихий. Пробуждение было странным. Я лежал на спине, совершенно не ощущая своего тела. Нет, я чувствовал, что оно есть и оно здесь. Вот оно, мое тело, лежит на спине. Мне ни тепло, ни холодно. Я себя не ощущаю никак. Вязкая слабость во всем теле и абсолютная апатия. Но я точно знаю, что именно эту апатию мне надо победить и преодолеть, иначе. А что иначе? Не знаю. Пока не знаю. Я смотрю прямо вверх, и почему-то мне кажется, что зрение ко мне начало возвращаться. Я же могу разглядеть потолок. Вон он, нависает надо мной неровными камнями. Скосив глаза, я даже смог обнаружить источник света. Это узкая щелочка в каменной где-то слева от меня. Если мне не изменяет память, то там когда-то, не помню уже когда, располагался вход в эту пещерку. Но вроде бы в прошлый раз, когда я мокрый и злой проникал через него, он пошире был как-то. Я же в него проходил целиком, лишь слегка нагнувшись. Нет, это в позапрошлый раз я входил, а в прошлый я лез, карабкаясь по мокрым камням в мокрющей одежде под проливным дождем, очень напоминающим тропический ливень. Что со мной? Слабость во всем теле, понятно, сухость во рту тоже. Интересно, я всю колу допил вчера? Это было вчера, разве? А какой сегодня день? Бутылка с колой валяется на каменном полу, лежит на боку и горлышко пробкой не закрыто. Блин, блинский. Пустая, что ли? Кое-как протягиваю руку и хватаю ее. Нет, не пустая. Что-то еще есть на донышке. С жадностью начинаю вливать в себя теплую жижу и тут же выплевываю обратно, когда мне в рот вместе с противной и невкусной жидкостью попадает какое-то насекомое, судорожно шевеля всеми своими лапками сразу. Продолжаю отплевываться уже сидя. Кажется, что инцидент с чуть не проглоченным насекомым меня немного даже взбодрил. Отплевавшись и чуть не проблевавшись, я стал хоть чего-то соображать. Какая связь между чуть не проглоченным насекомым и прочищением мозгов, я не знаю. Но я немного пришел в себя и кое-что понял. Я в пещере, а той же самой, куда забрался мокрый от дождя какое-то время назад. Сколько времени прошло, я понятия не имею. Свет, проникающий через щелочку, это то, что осталось от входа, через который я сюда попал. Вход завален снаружи. Чем, еще не знаю, но знаю, что теперь мне придется очень постараться, чтобы выбраться наружу. И чем быстрее, тем лучше. Плохо дышалось мне исключительно из-за того, что щелочка осталась только в верхней части бывшего входа. Выдыхаемый мною углекислый газ, как более тяжелая субстанция, скапливается внизу. А так, как я лежал на полу, то и дышать мне становилось все труднее и труднее. Сознание я мог потерять по причине того, что меня один кретин из военной полиции огрел прикладом по башке. А провалялся без чувств я так долго, наверняка из-за того, что, промокнув до нитки, замерз на ветру и подхватил какую-нибудь простуду. Все причины сошлись в одну точку. Я валялся с температурой, в то время, когда мой организм, ослабленный голодом и обезвоживанием, судорожно боролся с простудой. Ну а теперь я должен посмотреть, что там случилось с нашим входом в пещеру. Копаю выход уже так давно, что снова промок до нитки. На этот раз от пота. Теперь я точно знаю, что означает выражение «Сизифов труд». Стоило мне только чуть-чуть расширить щель, как туда тут же начинает затекать жидкая грязь с мелкими камнями. А крупный валун, перегородивший большую часть входа, по-прежнему стоит непоколебимо и незыблемо. И чтобы к нему подлезть, с целью попытаться использовать рычаг в виде винтовки М-16, мне надо еще долго копать, копать и копать. Я копал, уставая и почти вырубаясь от голода и слабости в теле. Отдыхал прямо тут, поскольку дышать возле щели было гораздо лучше. Я вдыхал свежий воздух и копал, копал, копал. Две винтовки я сломал. Ну, как сломал. Вряд ли из нее потом можно будет стрелять с таким кривым стволом. Хотя я в своем прошлом будущем видел ролик в интернете, где какие-то умники все-таки стреляли из гнутых стволов. Но я не буду так экспериментировать. Своя шкура дороже. А винтовки эти мне нафиг не нужны. Не верю я в них. Слышал еще вьетнамские байки, что даже америкосы забирали у убитых вьетконговцев наши советские калаши, потому что у Михаила Тимофеевича автоматы получились качественнее, чем эти пластмассовые винтовки. Вот ремнингтон на короткой дистанции – это вещь, а эти пукалки так себе поделки. Когда я стал использовать сразу две винтовки за один раз, камень, перекрывающий выход, слегка пошатнулся. Я обрадовался, но он снова вернулся на место. После недолгого отдыха я снова предпринял попытку. На этот раз положил все винтовки под рукой, чтобы была возможность дотянуться до них. Постепенно подсовывая одну, затем другую, третью, я давил всем телом на этот короткий рычаг и рычал от злости, что у меня ничего не получается. Возможно, камень испугался моего звериного рыка, но он поддался. А потом еще чуть-чуть, еще. Солнце стояло в зените, когда я грязный и потный выбрался на свет Божий. Местность была неузнаваема. Там, где была когда-то дорога из мелких камней, теперь простирался подсыхающий ручей из глины и всякого мусора, принесенного откуда-то сверху с горы. Выбравшись, я расчистил вход пошире и подпер большой камень более мелкими, чтобы он снова не перекрыл пещеру. Я сидел в грязи. Терять мне было нечего. И сам грязный, как черт, и сил нет почиститься. Да и наплевать мне уже и на грязь, и на все остальное. Что тут было, пока я там отлеживался в пещере? Сильный ливень, да, видел, и даже почти попал под него. Наверное, это хорошо, что я успел забраться в пещерку до того, как с гор начал стекать водно-грязевый поток. Я не знаю, как это правильно называется. Может быть, силь, но для него как-то слабовато. Видали мы лавины и покрупнее. Скорее всего, из-за внезапного ливня в горах скопилось слишком много воды, и полетело все вниз со страшной силой. И этот поток грязной воды тащил с собой камни, глину, всякие разнокалиберные щепки, а то и целые деревья. Потому что я что-то не помню вон того кривого деревца напротив. Явно сверху вырвало и принесло. Этот же поток сдвинул и камень, что перегородил выход из пещеры. Хотя, если бы не этот камень, пещеру могло и затопить водой и грязью по самые уши. Я вдруг с ужасом подумал, что мне жутко повезло, ведь все могло быть иначе. И не только потому, что у меня был шанс бесславно сдохнуть от руки того коррумпированного полицейского. Да, Прайер тогда меня реально спас. Но потом, если бы камень был крупнее, и я бы не смог его сдвинуть, если бы каким-нибудь деревом, принесенным потоком, подперло камень у входа, то хрен бы когда я выбрался наружу. А если бы поток был пожиже, да уровень воды повыше, то меня утопило бы, как кутенка в той ловушке, которую я сам для себя выбрал в этих гребаных горах. Так что шанс быть найденным лет через 15 какими-либо спелеологами-любителями в виде полусгнившего трупа или высушенной мумии лет через 100, я бездарно упустил. Не стать мне местной достопримечательностью в виде погибшего в пещере идиота. Эта новость меня нехило так повеселила. Я даже рассмеялся бы в полный голос, но мои мысли заглушил почти звериный рык, вырвавшийся из моего живота. Я не знаю, сколько времени я провалялся в беспамятстве. День, два, но жрать уже хотелось так, будто меня не кормили целую неделю. Да и горлышко промочить чистой водичкой было бы неплохо. Я чуть не ударил себя кулаком по лбу. У меня же есть еда. Где-то вместе со спальником и палаткой, заныканные глубоко в вещах какие-то консервы. Брал давно, вот и забыл про них. Последний раз мы с Лолитой доставали их в том лесу, где я передавал привет местному медведю от нашего Потапыча. Лолита. Снова грустные мысли нахлынули, как волна горного потока. Да, а теперь еще и Джек. Тоже ведь на моей совести будет лежать его смерть. Хреновая статистика получается. Все, кому я помогаю или пытаюсь помочь, погибают. Ну, или попадают в неприятности. Выходит, что помогать другим вредно для здоровья. И для своего, и для тех, кому помогаешь. Наглядных примеров полно даже в кинематографе. Леон помогал Матильде и сам погиб. Чтобы еще такого вспомнить. Но тут я вспомнил Анечку и всех остальных, что остались там, далеко в родной стране. Боже, как давно это было. Кажется, что где-то в другой, очень далекой отсюда жизни. В то же самое время, где-то в Москве. Алексей Громов, тихий. Ты реально чувствуешь его? Спросила Маринка. Да, я сам еще не разобрался в этом. Но у меня появляется ни на чем не основанное чувство тревоги. Может, ты просто так сильно беспокоишься о нем? Нет, это немного другое. Беспокойство – это просто обычное беспокойство, а где-то глубже, на ментальном уровне. На каком уровне? Не заморачивайся по пустякам, это просто такое слово. Ну, объясни мне, пожалуйста. У тебя всегда много всяких словечек, которые я не понимаю. Ты же не хочешь, чтобы я ощущала себя дурой, Марин? Ты не дура, а то, что ты не знаешь каких-то слов и их значения, это из-за того, что ты мало читаешь, и поэтому я дура. Стоп, давай вот прямо сейчас на этом остановимся. Ладно, я не дура. Девушка насупилась, надула губы и приготовилась обижаться. Блин, так было всегда и во все времена. Девочки, они такие девочки. Хлебом не корми, дай пообижаться им да слегка поскандалить. Они это любят. До глобального и грандиозного скандала может никогда и не дойти, но такие вот бои местного значения, это как здрасте. Марина, ментальная связь людей, это такое совпадение мыслей, чувств и потребностей двух разных людей. Как бы так сказать, некая телепатическая связь близких людей, независимо от расстояния, на котором они находятся друг от друга. И ты его чувствуешь постоянно? Нет, но иногда возникает некая тревога. Просто так вот, ни с того, ни с сего. И я понимаю, что он в беде. Вот, например, мне недавно казалось, что меня сильно мучает голод и жажда, хотя я только что попил чаю. И я ловлю себя на мысли, что это мне передались Сашкины чувства на тот момент. А меня ты чувствуешь? Да, я притянул ее к себе. Очень хорошо чувствую и ощущаю. Но пока только, когда ты рядом со мной. Ну, вот, протянула обиженно девушка. Ты меня, что, к брату ревнуешь? К Сашке? Нет, нисколько. Просто мне очень хочется, чтобы ты и меня также ментально ощущал на любом расстоянии. Это у нас получится. Обязательно, но чуть позже. Не бывает так, чтобы все и сразу. Ты меня любишь? Что за глупые вопросы? Это не глупый вопрос. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Но ты об этом никогда не говоришь. А это обязательно, дурак? Слушай, Марин, а ты не беременна? Случайно? Случайно? Нет. А не случайно? Тоже нет. Она опять надулась. Дурак, откуда в тебе это? Раньше ты такой не была. А какой я была? Ну, ты была такой. Пацанкой, да? Ну, типа того. Помнится, мы даже подрались с тобой при первом знакомстве. Хочешь повторить? Легко. Хочешь подраться со мной? Не хочу. Что с тобой? Понимаешь, я сама не знаю, что со мной. Раньше я рассчитывала только на себя, и мне это было нормально и привычно. Но теперь, когда у меня есть ты, я стала бояться. Кого? Того, что вдруг тебя со мной больше не будет. И для этого тебе надо, чтобы я все время, как попугай, повторял тебе всякие слова. Люблю, сундук куплю, дурак. Она стукнула меня кулачком в грудь, но было видно, что она уже не сердится на меня. Слова пусты. Что они значат? Есть множество людей, которые могут наговорить тебе столько всяких слов, но они тебя обманут, потому что слова их – это ложь. Старайся верить лишь делам. Можно молча делать то, что надо, и не украшать все это красивым словоблудием. Неужели ты до сих пор это не поняла? Я все понимаю. Но ты, хотя бы иногда, говори мне хоть что-то теплое. Свитер. Что? Свитер. Он теплый. Ты так и дурак. На меня обрушилась целая серия ударов маленькими, но крепкими кулачками. Но я сгреб девушку в охапку, и все закончилось крепкими объятиями и продолжительным поцелуем. У Сашки какие-то проблемы. Большие проблемы. Просто огромные проблемы. Не, у Маринки тоже проблемы. Но в голове. Такое бывает у девчонок абсолютно разного возраста, от детсада и до пенсии. Когда все в жизни идет ровно и нормально, они вдруг задаются мыслью, а чего это все так нормально и ровно идет? Так же не бывает, и задавшись этой дурацкой идеей, они стараются сделать все, чтобы жизнь пошла так, сяк, наперекосяк, а когда это у них получается именно так, то они с чувством собственного величия глубокомысленно заявляют: «Ага, я же говорила, забыл добавить, это не лечится, подготовка идет такими темпами, что выдыхать приходится через раз». И вот в такие короткие-короткие моменты отдыха Маринка устраивает мне сцены. А тут еще Аленка занимается вместе с нами. Моя Маринка ее почему-то не взлюбила. Может, ревнует, хотя повода я вроде бы никакого не давал. Или у нее вызывает огорчение то, что по дисциплинам, не связанным со спортом, Аленка опережает ее. Да что там говорить, порой и у меня успехи в некоторых предметах слабее, чем у этой тихони. Надо обязательно все эти вопросы обсудить и решить до того, как мы куда-то рванем. В команде не должно быть таких подводных камней и левых течений. Но, что же там с Сашкой? Никак не могу успокоиться. Середина какого-то дня в начале сентября. 1974 год. США. Штат Монтана. Где-то в горах. Александр Тихий. Довольно урча, я доедаю тушенку из грубо вскрытой ножом консервной банки. Довольно урчит мой пустой живот, принимая жирную пищу. Запить нечем, так что проблемы с жаждой немного впереди. Но я подумаю об этом после. А сейчас я ем. А когда я ем, я нем, но не глух. Поедая тушеное мясо, я слежу за всем вокруг, как стрекоза фасеточными глазами. А уши у меня шевелятся, как у кошки. Я уже видел птиц и белку. Лес в горах живой, и все погодные неприятности – это временно. Высохнет глина и станет дорогой. Муть в воде ручья осядет, и снова чистая и звонкая она потечет, весело журча по камням. Но для начала, надо бы еще найти это ручей. После того, как первое чувство голода прошло, жить стало веселее. Как мало надо человеку для счастья. Только что подыхал от голода, а закинул своему червячку несколько ложек жирного тушеного мяса неизвестного происхождения, и уже в голове теплится мысль, а жизнь-то налаживается. А чтобы жизнь не только налаживалась, но и продолжалась, я всухомятку заставил себя съесть целый пузырек антибиотика. Лучше, конечно бы, внутримышечно, но и так сойдет. Все-таки человек, это по большому счету, животное. Да, разумное, но не всегда. Да, цивилизованное, более или менее, но, все же животное. Выдерни любого из его привычного мирка с электричеством, магазинами и общественным транспортом. Отними у него все, что он считает нормой. Ну, например, одежду, обувь и всякие предметы из металла и пластмассы. Через какое-то время он станет убивать себе подобных и жрать сырое мясо. Хотя, некоторые и так уже этим занимаются, охотясь на себе подобных. Я вспомнил военных копов, что пытались поймать Джека. Надо бы сходить и посмотреть, что там и как. Я собрался в небольшой поход, типа на разведку. Тащить с собой все свои вещи мне даже и в голову не пришло. Тем более, что я и не унесу все разом. Так что, пусть пока пещерка побудет моей временной базой. Первым делом я переоделся. Из чистой одежды у меня осталась только та полувоенная форма, что я прикупил в армейском магазине, да настоящая форма, оставшаяся в наследство от Джека Прайера. Но форма техника сержанта мне чуть маловато будет, да и по росту тоже. Так что оделся в свое, мокрую и грязную одежду, как мог, отжал и разложил сушиться на камнях. Пистолет за пояс, небольшую сумку через плечо. Туда бросил запасные магазины для ППК, запасную футболку, пару банок консервов, нож, документы и деньги. Деньги взял не все, так, пару пачек, не глядя. Пустую бутылку из-под колы, а вдруг воду найду. Ну и так, по мелочи кое-чего набрал. Старался не особо набивать сумку. Я же ненадолго. Хотя, есть такая поговорка. Идешь в тайгу на день, бери запас на неделю. Здесь не тайга, конечно, но хрен его знает, куда кривая выведет. Я повязал на голову бандану, вышел наружу, огляделся. Вход в пещеру с дороги не особо виден. Для того, чтобы его разглядеть, надо сойти с дороги, зайти за испачканные глиной кусты, а потом только можно, с трудом, разглядеть небольшую нишу возле большого и грязного валуна. До сих пор не могу поверить, что мне удалось его сдвинуть. Наверное, отчаяние, в состоянии которого я находился, придало мне силы. Да и помощь от товарища Архимеда не помешала. Помнится, он что-то говорил про точку опоры и достаточно длинный рычаг, чтобы землю перевернуть. Это ему вряд ли удалось, но если добавить к этому силу злости и отчаяния, то все вполне возможно. Главное правило – никогда не сдавайся, а то случаи разные бывают. Умирающий от жажды в пустыне, не дополз до заветного колодца метров 100 и сдох от отчаяния, потому что сдался. Так, стоп, не думать о жажде, я найду воду, она и сейчас есть рядом, только слишком мутная и грязная, в виде коричневой жижи, в которой есть и песок, и глина, и еще хрен знает чего. Может, попробовать ее профильтровать через ткань? Ладно, это всегда успею сделать. Попробую найти ручей почище. Ну, все, пора на разведку. Глава 9. Сиксикаитситапи, Блэкфут. В день какой неведомо, где-то в начале сентября, 1974 год, США, штат Монтана, где-то в горах, Александр Тихий. Первое, не слишком приятное открытие поджидало меня метров через 100 от пещеры. Склероза в таком юном возрасте, вроде бы быть не должно. И я точно помню, что вот именно тут, у поворота, рядом со скальным выступом, мы с Джеком бросили нашу машину, когда в ней закончилось топливо. Ошибиться я не мог. Это был самый первый изгиб горной дороги. Да и ходил я тут уже несколько раз, и туда, и обратно. Но машины не было на том месте, где мы ее бросили. Скала была, дорога была, вернее, остатки дороги. Вместо мелких камней теперь тут почти ровная гладь из красноватой влажной глины. Я даже не пытался ходить по этой глинистой субстанции. Старался передвигаться, наступая на камни, что еще сохранились по краям бывшей дороги. Часть глинистого языка свернула за поворот, но основная масса грязевого потока пошла прямо. А прямо это туда, где скальный участок обрывался в пропасть. Когда мы ехали на машине, я туда не заглядывал, а потом и случая не было, да и желания подходить к краю, чтобы поглядеть вниз, не возникало. Но сейчас такое желание у меня возникло, потому что я подозреваю, что наша машина прячется где-то там. Так оно и оказалось. Похоже, что поток обладал такой огромной разрушительной силой, что пара тонн железа на колесах ему было на закуску. Подойти к обрыву было не только сложно, но и довольно-таки опасно. Хотя заглянуть за край очень хотелось. Соблюдая все мыслимые и немыслимые правила осторожности, я все-таки сделал это. Стоять на краю мне не хотелось, поэтому я лег и к самой кромке приближался исключительно лежа. Одной рукой я держался за крепкие ветки какой-то лианы. Их тут хватало. Они опутывали стволы деревьев и даже спускались вниз по камням. Надеюсь, что они достаточно крепкие, чтобы выдержать меня. Искореженная машина валялась внизу. Наполовину она была залеплена глиной, но и сейчас можно было ее рассмотреть, хотя разглядывать ее немного и мешали небольшие корявые деревца, растущие прямо из скалы. Да, жить захочешь и не так раскорячишься. Меня всегда удивляли силы природы, особенно, когда маленькое и слабое зернышко, попав в небольшую трещинку в камнях или в асфальте, прорываясь навстречу солнцу, разрывая камень, вырастает в большое и сильное дерево. А хорошо, что мне не пришла в голову умная мысль переждать ливень, сидя в машине. Так и унесло бы меня в тартарары вместе с ней. Вдоволь налюбовавшись своим бывшим движимым имуществом, я стал отползать от края. Похоже, что я опять слишком расслабился. А может, это у меня еще не прошла слабость после болезни. В тот самый момент, когда я поднимался и имел глупость отпустить, наконец-то, крепкий побег лианы. Короче, мои ноги заскользили по влажной глине, я упал на задницу, сильно при этом ударившись о камни. Но не это было самое страшное. Как в далеком-далеком детстве своего прошлого будущего, я заскользил прямо на заднице куда-то вниз с горы. В детстве это было весело. Мчаться вниз по обледенелой снежной горке, на картонке или на санках, но чаще просто на заднице. Ух, сейчас это было не так весело. Я скользил к краю обрыва, и у меня не было возможности ни затормозить, ни даже ухватиться за что-нибудь. Моя попытка снова схватить спасительную лиану не увенчалась успехом. Испачканные в глине пальцы лишь слегка скользнули по гибкой, но такой крепкой ветке, и я, потеряв опору под собой, стремительно рухнул вниз. Ауинное ощущение. Для передачи его больше всего подойдет англоязычное вау, но ближе по смыслу, все-таки, наш русский пиец. Говорят, что перед самой смертью, прямо перед глазами быстро-быстро проносится вся жизнь. Что-то я такого в прошлый раз не видел ни хрена. Хотя, я вроде бы и не умер. Нет, там-то, во дворе старого дома, конечно, мы с Лехой получили по контрольному выстрелу в голову, и наверняка отдали Богу душу. Но, как видно, наши души не пришлись ему по сердцу, и нас направили сюда. Хотя там наши тушки все-таки прекратили свою земную жизнь и умерли. Но мы-то с ним оказались здесь. Я не знаю, может, это какой-то филиал ада. А может, просто мы не в ту комнату зашли, и нас по обычаю каких-нибудь индусов направили на реинкарнацию. Но раз мы с ним здесь, значит, нифига это не значит. Это вообще какая-то ненаучная фантастика. Но факт есть факт. Но теперь-то, сорвавшись в пропасть, я должен или попасть куда-нибудь в другое место и снова отправиться не перерождение. Жаль, что больше не увижу Леху, Анечку, Маринку. Хотя, не исключен вариант, что сдохну окончательно. Это у кошки, по неподтвержденным наукой фактам, 9 жизней. Но я-то не кошка, и даже не кот. Хотя, если судить по моим амурным похождениям этим летом, в коты я вполне сгодился бы. Но, нет, в кота перерождаться я не хочу. Потому что никакого желания нет вылизывать свой собственный зад и лакать молоко из блюдца. А я бы сейчас с удовольствием чего-нибудь попил бы. Даже согласен, чтобы это была просто вода. Я согласен даже лакать ее из блюдца. Лишь бы было побольше. Пить хочется со страшной силой. Во рту суши, чем в пустыне Атакама. Хотя говорят, что именно там самое сухое место на земле. Нет, сейчас самое сухое место на земле – это мой род, но тут явно что-то не сходится. Если я умер, то откуда такая нестерпимая жажда? А это значит, что я не умер. Тогда почему мне так тяжело дышать? Хорошие сумки шьют для американских военных, и ткань у них крепкая, что-то вроде тонкого брезента. Вот именно такой полубрезентовый ремень от сумки и давит мне на грудь, мешая свободно дышать. А я висю, или вишу, да, нет, скорее всего правильнее сказать, что я повис на своей же сумке, зацепившись ею за ветки торчащего из скалы небольшого деревца. Я это обнаружил, когда немного пришел в себя. Все тело болело от ушибов о ветки деревца, некоторые из которых я обломал своим телом, когда летел вниз. Но я был жив, а это сейчас самое главное. А теперь надо подумать, как выбраться из этой передряги с минимальным ущербом для себя. Только бы ветка не обломилась, да сумка не порвалась. Интерлюдия 1. Трудно было определить возраст человека, который не спеша шел по следу. Вроде бы молодой, но, вот именно но, слишком серьезный взгляд, слишком неторопливые выверенные движения, мягкая, почти кошачья походка. Казалось, что он скользит над землей, не оставляя на ней своих следов. Зато чужие следы он прекрасно читал на земле. Среднего роста, широкоплечий парень чуть старше 20 лет, явно индейского происхождения. На это указывали длинные темные волосы, широкие скулы и немного орлиный нос. И, конечно, его одежда. Это не было карикатурно-голливудским индейским одеянием. Никаких там перьев на голове и прочих ярких атрибутов настоящего индейца. Но его кожаные куртка и штаны явно были сшиты не на фабрике. Да и мягкие мокасины на ногах тоже мало напоминали фабричную обувь. Лишь ружье за спиной было заводского изготовления. Несколько трупов, обнаруженные им возле поврежденного джипа, он уже осмотрел и примерно представлял, кто и куда стрелял. Он даже сообразил, что один из участников битвы ушел. Ну а дальше, на дороге, в самом ее узком месте еще 6 трупов, все в военной форме. Звери уже успели попробовать на вкус человеческое мясо, и даже сейчас черные птицы продолжали лакомиться падалью. Но это было не так важно. Важнее были следы, которые снова ему рассказали, что и как тут произошло. И опять один человек ушел с поля боя, ушел победителем, и следопыт пошел за ним, но далеко пройти ему не получилось. Дорогу перекрывал завал из глины, камней и обломков дерева. Опытный охотник не стал преодолевать возникшие препятствия. Он пошел в обход, обойдя по большой дуге последствия грязевого потока, Он опять вышел на бывшую дорогу. Следов тут не было, все было покрыто свежеподсохшей глиной. Поднявшись повыше в горы, следопыт стал спускаться вниз вдоль дороги, внимательно осматривая все по обе стороны. Не мог человек, убивший столько врагов, исчезнуть бесследно. А если след есть, то он его обязательно отыщет. Следы нашлись. Причем их было так много, что тут пришлось задержаться надолго. Картины того, что здесь происходило, вставали перед глазами опытного следопыта, как будто он сам все это видел. Камень перед небольшой пещерой за последнее время двигали не один раз. Сперва большая вода с глиной сдвинула его с места, и он прикрыл собой вход в пещеру, но тем самым не дал грязевому потоку проникнуть туда внутрь. А там в пещере долгое время был тот, кто убил всех тех людей на дороге. А потом человек изнутри долго пытался отодвинуть этот камень, чтобы выбраться наружу. Следопыт оценил величину и вес камня на глаз. Впечатляло. Камень большой и тяжелый. Обнаружив в пещере несколько погнутых винтовок, он понял, как незнакомцу удалось сдвинуть валун в сторону. Но даже при помощи этих подручных средств, это было серьезной работой, потребовавшей от пленника пещеры неимоверных усилий. Вещи, оставленные неизвестным, следопыт трогать не стал. Если человек еще жив, он сам вернется за ними. А если погиб, то сюда можно вернуться и после. Дальнейшие следы привели охотника к обрыву. И он даже поверил, что человек, по следам которого он сюда пришел, погиб. Осторожно, держась за лианы, следопыт заглянул за край, и первым делом увидел внизу разбитую машину, и лишь потом обнаружил человека, который молча висел на ветках, растущего из скалы небольшого деревца. Начало сентября, 1974 год, США, штат Монтана, где-то в горах. Александр Тихий. Попытка хоть как-то исправить свое положение не увенчалась успехом. Особо сильно шевелиться я не хотел, ибо не уверен в прочности сумочного ремня и ветки, за которую он зацепился. Кое-как удалось немного изменить положение тела. Так мне стало удобнее дышать, и ремень уже не давит на подмышку так сильно. Ну а дальше что? Да, ничего. Продолжаю висеть, как сарделька. Разглядываю окрестности, любуюсь пейзажами. Красота неописуемая. Хотя я, несмотря на мучающую меня жажду, сейчас бы с удовольствием эти живописные пейзажи описал бы. Ну, в смысле, окропил бы помаленьку. Вот как в одном живом организме могут одновременно присутствовать сразу два таких противоречивых желания, должен же быть какой-то водный баланс, что ли. А то и то, и другое сразу. Блин, все-таки мне, каким-то образом, удалось, одной рукой, справиться хотя бы с частью проблемы. Представляю, как я сейчас смотрюсь со стороны, болтаюсь над пропастью, как писающий мальчик на фонтане в Брюсселе. Надеюсь, если меня кто-нибудь сейчас увидит, то хотя бы не осудит, ведь это выглядит так по-европейски. Хотя тот мальчик на фонтане забрался, чтобы сделать свои мокрые дела не так высоко, как я. Жаль, что жажду не удастся удовлетворить так просто. Если, конечно, вдруг снова не пойдет дождик, но повторение недавно прошедшего ливня меня тоже не устраивает. Новый поток глины и всякой грязи снесет меня с моей веточки, и полечу я в тартарары вверх тормашками. Лететь недалеко, метров 20, не больше. Но я думаю, что мне за глаза хватит, чтобы разбиться в дребезги и пораскинуть мозгами в прямом, а не в переносном смысле. Блин, что со мной? Я тут на грани, а пробивает на хи-хи. Лечиться пора у психиатра, или как он тут у них называется. Интерлюдия 2. А этот парень там внизу не паникует. Подумал следопыт, наблюдая за действиями подвешенного на ветвях незнакомца. Не наш, из белых, но не трус. Чтобы вернуться к джипу, индейскому охотнику пришлось снова делать большой крюк, огибая завалы из камней и грязи. Так что путь до машины и обратно занял какое-то время. Но это было необходимо. По дороге ничего не изменилось. Все тела оставались на своих местах. Мертвые не ходят по земле. Они уже далеко-далеко. Кто-то из них в стране вечной охоты, а кто-то просто исчез навсегда. Вернувшись к краю обрыва, индеец снова, проявляя осторожность, выглянул вниз. Тут тоже ничего не изменилось. Хорошо, что этот парень не сорвался, пока меня не было. Начало сентября, 1974 год, США, штат Монтана, где-то в горах. Александр Тихий. Второй раз за короткое время я оказываюсь в безвыходном положении. Сперва в пещере, заваленной камнями, а теперь вот тут, в подвешенном состоянии. Что-то не так с моей кармой. Где-то я сильно перешел грань между тем и этим. А может, это мне наказание такое, за то, что я не слишком бережно отношусь к своим близким. Лолиту потерял, Джека не спас. Когда перед моими глазами появилось что-то тонкое и длинное, первая мысль была, это змея, но как-то отреагировать на это я не успел, потому что понял, что не змея это, а толстая веревка с петлей на конце. Какие-то глупые мысли на тему того, откуда это взялось, и кто мне скинул эту веревку. В тот момент мне в голову абсолютно не пришли. Я протянул руку и схватился за спасительный трос. Первым делом просунул руку в петлю и закрепился. Теперь у меня есть две точки опоры. Потянув веревку слегка на себя, я почувствовал, что на том конце ее кто-то крепко держит. Тогда я просто пару раз слегка дернул, показывая, что готов к подъему, а сам тем временем схватился за этот канатик и второй рукой. Так будет надежнее. И невидимая сила стала не спеша подтягивать меня наверх. Спохватившись о том, что зацепившаяся сумка может мне помешать выбираться, я все-таки освободил одну руку и как мог, постарался освободить ее от веток. Странно, но и это мне удалось. И вот я снова держусь двумя руками за спасительный канат, а кто-то меня тянет наверх, не торопясь, не спеша, но настойчиво. Перебирая ногами по почти отвесной стене, я медленно приближаюсь к краю обрыва, но на этот раз с другой стороны. Но впереди самое сложное, потому что край обрыва слегка выступает надо мной. Не помню, как это называется у скалолазов, но что-то отрицательное. А невидимый помощник продолжает настойчиво подтягивать меня вверх. Край все ближе. Еще немного. Еще. Интерлюдия 3. А этот парень внизу, не такой уж и легкий, лишь бы не сорвался. Следопыту пришлось перекинуть канат через самое ближайшее дерево. Так надежнее. По крайней мере, есть возможность иногда чуть-чуть отдыхать. Подъем продолжается уже несколько минут. Мышцы рук покрыты вздувшимися венами, лицо покраснело, а на лбу выступил пот. Но если твердо следовать заветам предков, то, начав дело, отступать уже нельзя. И как будто услышав упоминание о себе, предки незримо начинают помогать молодому воину. Казалось, что все силы уже задействованы, но в какой-то момент приходит уверенность в победе, и усталость в мышцах исчезает, а новые силы как бы ниоткуда появляются в руках. Веревка ползет медленно-медленно, но все-таки ползет. Еще немного, еще. Какой-то день в начале сентября, 1974 год, США, штат Монтана, где-то в горах, Александр Тихий, вот он и край обрыва, кажется, что уже можно достать рукой, но пока что не стоит выпускать из рук спасительную веревку, надо подождать еще немного, а вот теперь, пора, свободной рукой цепляюсь за край, хотя, если честно, только пытаюсь зацепиться, рука скользит по грязи, камни, покрытые слоем глины, не позволяют даже на мгновение закрепиться, но невидимая сила продолжает тянуть канат, и вот я уже могу заглянуть за край. Совсем недавно я хотел посмотреть сверху вниз, а теперь все наоборот. Как быстро в этой жизни происходят перемены позиций, и это только в математике от перемены мест ничего не меняется, а на войне, как на войне, либо ты со щитом, либо тебя несут на щите. Вот и я, как козлик на привязи, как собака на поводке и ничего не могу сделать, чтобы улучшить свое положение. Я уже до половины перегнулся через край, пытаюсь помочь себе ногами, но скорее всего они просто смешно болтаются над пропастью, бесполезные в данный момент, но даже это я не могу увидеть, я снова весь перепачкался в грязи и глине, да, в последнее время я только и делаю, что пачкаю одежду, у меня даже сейчас нет ничего, во что бы я мог переодеться, ну, разве что военная форма Джека, которая мне мала и коротка. И вот произошло то, о чем я мечтал так долго, целую вечность. Мое тело целиком уже находится по эту сторону. Сразу же приходит ассоциация с тонкой гранью между жизнью и смертью. Но вроде бы, все страшное уже позади, и я уже в полутора метрах от края. Напоследок меня немного протащили по уже сухим камням, и натяжение веревки, наконец-то, ослабло. Кажется, что я уже могу встать на ноги, но сил на это почти нет. Дрожат руки и ноги, а в голове снова пульсирует какой-то звенящий звук. Кое-как удалось встать на четвереньки и посмотреть на того, кто вытащил меня. В нескольких метрах от меня, на том конце каната, тяжело дышал, стоя на коленях человек со смугловатым лицом. Больше всего он был похож на цыгана, нет, широкие скулы и орлиный нос, длинные темные волосы перетянуты налобной повязкой, кожаные штаны и куртка, а на ногах мокасины, данунах, это же индеец, не киношный Гойко Митич с мышцами, как у Шварценеггера, а просто обычный человек, но при этом, самый настоящий американский индеец. Ну, нифига ж себе, я нашел в себе силы все-таки встать на ноги, а потом, сняв веревочную петлю с правой руки, приложил ладонь к груди в районе сердца, и слегка склонив голову сказал, слегка дрожащим голосом, «Благодарю тебя, ты спас мне жизнь». Глава 10. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Федор Чистяков. Я все еще не знаю, какой сегодня день сентября, но год-то уж точно 1974 и краткое. США. Штат Монтана. Где-то в горах. Я приложил правую руку к груди и, слегка склонив голову, произнес, «Благодарю тебя, ты спас мне жизнь». Какой ко всем чертям покерфейс? Покерфейс – это всего лишь маска хитрого карточного игрока, чтобы не выдать противникам комбинацию карт в его руке. Хрень все это собачья. Вы когда-нибудь смотрели на лицо индейца, который в упор смотрит на тебя, но при этом его лицо не выражает ничего, ничего, то есть, абсолютно ничего. Ну, разве что только, абсолютное суровое спокойствие, и все. Слегка переведя дыхание, мой собеседник поднялся на ноги, и также приложив кулак правой руки к груди, сказал, «Ахакея, аки, приветствие на языке сексика черноногих». Немая сцена, я стою и смотрю на него, а он стоит и смотрит на меня, я понятия не имею, на каком языке он ко мне обратился, и что при этом сказал, но очень похоже на приветствие. Блин, я, такой дурак, я только сейчас сообразил, что сгоряча поблагодарил его исключительно на русском языке. Срочно надо исправлять положение. Снова исполнив ритуал с прикладыванием кулака к сердцу, приветствую его так же, как и он меня до этого. Надеюсь, что я не перепутал буквы и ударения. Ахакея. И сразу же после этого произношу. Тханк йоу. Йоу совет мы лифи. Англ. Благодарю тебя. Ты спас мне жизнь. Цанитопи. Откликается мой собеседник. Он явно меня о чем-то спросил. Я не понимаю. Отвечаю ему по-английски. Как ты? Переходит и он на язык Шекспира. Нормально. Ну, а следующий вопрос, больше похож даже не на вопрос, а на утверждение. Ты убил всех тех людей на дороге. Ну, что же, я не хочу врать этому человеку. Он спас мне жизнь. А еще я понимаю, что врать ему бесполезно. Он уже был там и знает правду. Если он, конечно, настоящий индеец. Хотя трудно в этом сомневаться, глядя на него. Нет, я убил только 7. 6 на дороге и 1, того, кто лежал у машины, но его я убил, когда они гнались за нами, стрелять по нам они начали первыми, человека без головы, я не знал, как лучше сказать про вышибленные картечью мозги копа, его убил мой друг, когда спасал меня, друг умер от раны, его подстрелили, когда гнались за нами, ты много говоришь, все, что я тебе сказал, правда, я знаю, изрек индейец и снова замолчал. Кажется, что он не любит многословия, а может все индейцы такие. Недаром бледнолицых они называли людьми с двумя языками. Зачастую ложь и словоблудие. Пойдем, предложил индейец и не дожидаясь моего ответа, повернулся ко мне спиной и зашагал в сторону моей бывшей пещеры. Иду следом, наблюдаю за тем, как он мягко ступает по камням, ловко огибая места с глиной и грязью. После него если и остаются какие-то следы на земле, то прочитать их вряд ли сможет кто-то посторонний. Ну, разве что такой же, как и он, индеец-охотник. До пещеры мы дошли быстро. Он указал на вход и сказал, «Твои вещи там, я не смогу забрать все, не донесу. Возьми то, что тебе по силам. Спускаюсь в пещеру. Что мне взять? Я действительно не унесу все. Даже то, что хотел бы забрать, это мне реально не по силам. Попробую взять только самое необходимое. Еще бы знать, что мне необходимо». В сумку летят несколько магазинов к автомату, сумка с остальными деньгами. Что еще, если бы я знал, куда меня поведет этот молчаливый индеец? Ладно, положусь на судьбу. К тому же, почему-то этот суровый молодой воин не вызывает у меня опасения. И только въевшаяся под кожу привычка никому не доверять, заставляет меня сомневаться во всех незнакомых людях, а иногда и в знакомых тоже. Снаряжаю ремингтон до полного и закидываю за спину. Калаш в руку, сумку на плечо, а остальное, да и хрен с ним, не получится забрать, плакать не буду. Выбираюсь из пещеры, где ждет меня у входа мой проводник. Он снова кивает мне, типа пошли, и идет в лес. Мне ничего не остается, как последовать за ним. Идти за ним очень легко, главное пытаться шагать по его следам. Похоже, что он автоматически выбирает самую простую и безопасную тропу, а там, где приходится проходить между деревьев, нет низко свисающих веток, готовых шлепнуть по лицу неподготовленного путника. Интересно, это у него врожденный дар или он долго тренировался? Да, какая разница, такого уровня мне вряд ли удастся достичь. Вот если бы я с детства тренировался ходить по лесу бесшумно. Мой проводник внезапно остановился, обернувшись ко мне. Он протянул руку, указывая куда-то в сторону. «Чистая вода, ты давно не пил». Он, что, мысли мои читает. «Я уже давно думаю о том, что если срочно не выпью чего-то, то сдохну от обезвоживания». Возле приметного старого дерева, из земли пробивался ключ. Кто-то заботливо выложил чашу из камней, переполняя которую вода устремлялась дальше небольшим ручейком. Вода была чистой и прохладной. Я напился и наполнил пустую бутылку из-под колы, предварительно ее сполоснув. Да, а я-то уже планировал глину через ткань выжимать, чтобы воду добыть. Все-таки индейцы – дети природы. А тем более, это его лес, его горы. И вообще, вся Америка им принадлежала. А в эти горы их янки вытеснили, убив при этом большую часть, а другую часть споив. Я же помню все эти истории про зараженные оспой одеяла и принудительную стерилизацию индейских скво. Детей отбирали у них, чтобы переучить на свой лад, запрещали общаться на своем языке. А что уж делал зеленый змей с народом, не умеющим пить? Так что, те, кто выжил после этого геноцида коренных обитателей Америки, это всего лишь тень от того великого народа, что населял эти земли до прихода цивилизованных европейцев. «Спасибо», — обратился я к индейцу. Тот никак не отреагировал на мои слова. Странно, он так и не назвал своего имени. «Надеюсь, это не так, как я прочитал в одной книжке, когда человек не называл своего имени тому, кого хотел убить. Или я что-то путаю, а он вообще не разговаривал напрямую с тем, кого хотел убить. Да, тут у нас не тот случай. Просто такой вот мне попался молчаливый собеседник. Но имя его я же могу спросить, или нет, и куда мы вообще идем? Вот странная натура у человека. Еще минуту назад, умирая от жажды, я шел за ним, и у меня даже мысли не возникало, чтобы вообще поинтересоваться конечным пунктом нашего пешего перехода. А как водички попил, так и мысли всякие в голову полезли. Ну, прямо, как в старом анекдоте. Дайте водички попить, а то так кушать хочется, что и переночевать негде. Как тебя зовут? Внезапно нарушил молчание мой проводник, а я немного притормозил. Какое имя ему назвать? По документам, я, Готлиб Штильман, а совсем еще недавно был Декстер Морган Мурман. По паспорту, где-то там в СССР именовался Александр Григорьевич Тихий. Ну а про мои паспортные данные из далекого будущего, откуда я сюда попал, вообще лучше забыть. У меня много имен, назови последние. Вот как, он даже не удивился. Последние, Айвин, откуда ты? Я не из этой страны, далеко отсюда. Жил в городе Москва. Москва. Внезапно оживился мой собеседник. Причем слово «Москва» он произнес как-то странно, с каким-то неправильным ударением, или, нет, не пойму, одновременно как «Москва», но чуть проглатывая букву «С», получалось как «Маква». Как-то так, на языке индейцев «Кри» слово «Москва» означает «медведь». «Кри» – ближайшие соседи народа черноногих сиксика, но по большей части в Канаде. «Москва», – подтверждаю я, – это значит «медведь». «Не знаю, у нас это просто название города. А как тебя зовут?» «Джон», – скупо отвечает мне индеец. «Просто Джон и все?» «Да». И опять молчание на долгое время. Я шагаю вслед за Джоном. Его спина маячит впереди. Он чуть ниже меня, но весь какой-то коренастый. И от него веет силой. Не накачанными в тренажерном зале мышцами и не раздутыми габаритами от принятия всяких химических протеинов, а природной силой, которую он, возможно, впитывает от этого леса, от этих гор, от этой земли. Одним словом, дитя природы, черт возьми. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Когда мы вышли из леса, нас там поджидал одиноко стоящий внедорожник. Это, конечно, порадовало. Не придется дальше пешком топать. На машине поедем. Не порадовала какая-то вполне официальная эмблема на борту водительской дверцы, а особенно надпись под ней. Рангер Блацкфилд. Я реально напрягся, что не ускользнуло от внимания моего сопровождающего. От дальнейших непредсказуемых действий меня остановило только каменное спокойствие индейца и его слова, произнесенные холодным ровным голосом. «Успокойся, парень, тебе ничего не угрожает». Мои мысли были далеко не такими спокойными, как голос Джона. «Ага, успокойся, я тут гору трупов в горах оставил, а он, кто он такой? Рейнджер, в его функции входит арест преступника и конвоирование его в полицию, или он просто приглашает меня прокатиться с ним на машине, арестуют меня уже там, куда он меня привезет, но спокойный тон этого, как оказалось, рейнджера, а самое главное его лояльное ко мне отношение, немного погасили мой пыл. Не все же решения надо принимать сгоряча, иногда надо и подумать, а заодно и уточнить кое-какие детали. Может, все не так, как кажется. А еще, этот молчаливый парень спас мне жизнь, и за все время нашего с ним общения, он не сделал ничего такого, что было бы направлено против меня. «Ты полицейский?» – спросил я Джона. «Нет, рейнджер». Вот и весь ответ. «Рейнджер, кто это вообще такой? Что от него ожидать? Каких действий?» Спрашивать о том, куда мы едем, я не стал. «А зачем? Я тут не местный. Куда привезет, туда и привезет. Я даже и не пойму, куда мы едем, пока мы не доедем. Ну и хрен с ним. Несмотря на то, что мы в Америке, положусь, как обычно, на наш русский авось. Так оно будет вернее. Ведь сколько раз такой подход выручал меня по жизни. Я побросал свои вещи на заднее сиденье, а сам уселся спереди, на пассажирском месте. Мысленно, как мантру, я говорил сам себе. Я спокоен. Я совершенно спокоен. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Ну а дальше? Мы поехали. Куда? Зачем? Не знаю. Не то чтобы мне не интересно это, но... Я подумаю об этом позже. Дорога шла по унылой равнинной местности. Порою даже глазу было ни за что зацепиться. Ну, разве что за горы, от которых мы постепенно удалялись. То ли от унылой дороги, то ли от усталости. Я заснул. Ну, прямо как у нас в армии говорили. Солдат, где сел, там уснул. А что ему еще делать? Солдат спит, а служба идет. А машина едет. Едет и едет, все дальше увозя меня неизвестно куда. Я все еще не знаю, какое сегодня число. 1974 год. США. Штат Монтана. Индийская резервация. Я проснулся от громкого разговора. Мы стояли перед въездом в какой-то поселок, а мой водитель через открытое окно общался с каким-то местным аборигеном. Тот тоже был похож на индейца, хотя и одет был вполне цивильно. Язык, на котором они общались между собой, я не понимал от слова совсем. Какой-то птичий диалект. Я птиц никогда не понимал. Могу, правда, опознать кукушку, особенно когда она произносит свое сакральное «ку-ку». Ну, дятла могу определить в тот момент, когда он долбит дупло в стволе дерева, а все остальные для меня просто птицы. Нет, я, конечно, могу сказать, вот это попугай, но, хоть убей, в сортах попугаев не разбираюсь. Мне, что сова, что филин, все на одно лицо, ну и всякие там орлы и воробьи с голубями, а такие виды, как грач, галка или ворона, для меня в принципе, одно и то же. К чему это я? Да к тому, что эти два орла между собой о чем-то крылыкали, но я не понял ни хрена. Только вывеска на ближайшем плакате внесла хоть какую-то ясность. На ней было написано «Blatskfeet Indian Reservation». Таким образом я смог сориентироваться, что привез меня Джон в индийскую резервацию племени черноногих, то есть Blackfoot, которые сами себя именуют Сиксика. Я что-то такое читал про них. Говорят, что их много именно здесь, а еще в Канаде. Ведь границы, нарисованные пришельцами из Европы, никакого отношения не имеют к тому, какие земли тут раньше занимали коренные племена местных аборигенов. Глядя на карту Северной Америки или Африки с современными границами, можно заметить, как тут цивилизаторы делили землю на части, брали линейку и хреначили прямые линии по карте. Интересно, по земле эти линии тоже прямые?